Глава 33. «Я не верю», — шепчу, качая головой. Тянусь к стакану с водой. Когда Марат неожиданно пригласил меня в ресторан, сказав, что место для свидания должно быть и в нашей ситуации, и ждать, пока все закончится, для этого не надо, то такого сюрприза я точно не ждала. А ты поверь, Марат улыбается. «Я же говорил, что сделаю все». «Да, он сделал все и даже больше, за что спасибо большое. И его друзьям тоже. Люди Артема проделали огромную работу, Юля тоже постаралась. Лера помогала нам с Кирой. Боже, как хорошо, что я познакомилась с этими людьми. До конца дней буду благодарить судьбу, что встретилась снова с Маратом. И на этот раз Сергей точно не придумает очередную пакость. Еще не могу до конца поверить, что все закончилось. Точно приедет на заседание и даст мне развод? Точно», — кивает Марат. «Он долго отпирался, пытался найти лазейку, но я предупредил, что у нас на руках есть доказательства твоей непричастности к недавнему инциденту, что есть показания людей, готовых выступить в суде по делу твоего отца. И всех ему не купить, у меня тоже знакомств хватает, поэтому...» Он разводит руками. «Я, конечно, никого подкупать не собираюсь, но и он не сможет, все будет честно». «Мне сложно представить, что Сергей смирился со своей участью. Задумчиво произношу, он покорно не пойдет под суд». «Как он попытается спасти свою шкуру, не знаю», — говорит Марат. «Но зато он будет занят не мыслями о возвращении тебя». «Что правда, то правда. И это самое главное. Но и дело отца для меня тоже первостепенно. В память о нем я хочу все довести до конца. И мама на этом настаивает. Такое странное ощущение. Не могу подобрать другие слова. Мне бы сейчас радоваться, и я рада, хотя еще не получила свидетельства о расторжении брака, но не покидает напряжение. Мне кажется, что Сергей еще выкинет что-то. Не в его правилах сдаваться вот так. Нет, я верю Марату, знаю, что он все это сказал не для того, чтобы меня успокоить или подбодрить. Он не будет бросаться словами, если не уверен в том, что говорит. Но ладно, на суде все и узнаем. Только вот не зря я волновалась. Сергей объявился через 2 дня. «Ну, здравствуй, ладушка». Слышу ненавистный голос и едва не роняю сумочку. Что-то мои поездки по работе оборачиваются встречи с ним. Хоть из дома не выходи. «Чего тебе?» Осматриваю двор. Машина со знакомым водителем. На детской площадке парочка мам с детьми. У соседнего подъезда компания молодежи. «Поговорим?» Сергей спрашивает не в той манере, как в прошлый раз. Сейчас он серьезен и, кажется, действительно просто собирается со мной поговорить. Я все скажу в суде. Отворачиваюсь и хочу уйти. Но Сергей хватает меня за руку. «Извини». Тут же поднимает руки на мой возмущенный взгляд и морщится. Видимо, дырка в животе еще дает о себе знать. Но надо же. Извинений я точно не ожидала. Неужели разговор с Маратом так повлиял на Сергея? «Говори», — киваю я, — «только быстро». «Жаль, что у нас ничего не вышло», — говорит он и удивляет меня еще больше. «Я думал, что ты сможешь полюбить меня, не терял надежды все 2 года. Но ты даже не захотела попытаться». «Сергей, наконец ко мне возвращается дар речи. Ты упускаешь саму суть этого чувства. Ты либо любишь, либо нет, других оттенков нет. И нельзя кого-то полюбить по желанию. А если бы не было его?» — спрашивает Сергей. И мне не надо уточнять, кого он имеет в виду. «Ты все равно меня не слышишь». Вздыхая, понимая бесполезность этого разговора. «Дело не в том, что я люблю его. Дело в том, что я не люблю тебя. Да, остались и в наше время договорные браки. Но люди взращивают в таком союзе уважение, благодарность, привыкают друг к другу. И из этого вырастает чувство, которое тоже можно назвать любовью. Большой человеческой любовью. Но с принуждением, а наш брак был именно принудительным, можно взрастить только ненависть. Это все, что ты хотел мне сказать? Тогда я пойду, увидимся в суде». «А это как жизнь рассудит». Эта фраза мне не нравится. «Всякое бывает». Сергей идет к машине, а я стою на месте, глядя на его спину. И что это за странный визит? Зачем проезжал? Чего хотел? Ответ я получаю через 2 дня. Мы с Маратом стоим в коридоре, и я смотрю на дверь, за которой скоро все решится. По крайней мере, я на это надеюсь. но заседание начнется через 10 минут, а Сергея все нет. Я так и знала. Раздраженно говорю. Он опять что-то придумал. Сейчас узнаем. Марат смотрит мне за спину и, обернувшись, вижу адвоката. Он кивает мне, приветствуя, но не заговаривает. Достает какие-то документы, и я не выдерживаю. «Он ведь не появится?» — спрашиваю я. «Лада Станиславовна, дождитесь заседания», — просит вежливо адвокат, чем только усиливает мое раздражение. «Артем». Перевожу взгляд на Марата, который зачем-то звонит своему другу. «Можешь пробить кое-какую информацию? Надо выяснить, не покидал ли человек страну. Да, аэропорты. Хорошо, сброшу в сообщении». «Ты думаешь...» Догадываюсь я и киваю. «Так вот что это было. Сергей приезжал тогда, чтобы попрощаться. Как нормальные люди, он это сделать не смог, потому что не хотел, чтобы я узнала о его отъезде заранее. Скорее всего, рванул к отцу. И вдвоем они будут думать, как отмазать Сергея от реального срока. Секретарь суда приглашает нас в кабинет. Адвокат заходит вместе со мной. Марат остается ждать меня в коридоре. Я, честно говоря, еще 10 минут назад перестала верить, что сегодня стану свободной женщиной. Но Сергей сдержал слово, что удивительно. Адвокат предоставляет все подписанные документы, доверенность на представительство интересов клиента. Мне даже говорить ничего не надо. Детей совместных нет. Имущественных споров тоже, оба супруга согласны на развод, тем более я фактически веду совместное хозяйство с другим мужчиной. Да пусть меня выставит хоть изменницей, хоть проституткой, только бы развели. И когда я слушаю решение суда, чувствую физически, что начинаю свободнее дышать. Неужели это на самом деле все? Неужели Сергея больше нет в моей жизни даже на бумаге? Я, наконец, развелась. Я свободна. Не сдержавшись, бросаюсь Марату на шею. У меня крылья за спиной выросли. Вот и все, Лада. Усмехается он мне в ухо и оставляет легкий поцелуй на щеке. Впредь я никогда не буду сомневаться. А ведь я не верила, что нас разведут. Но ты обещал, все так и вышло. Все, закрыли тему. Марат берет меня за руку, и мы идем к выходу. Сейчас, когда ты свободна и не имеешь к нему никакого отношения, дело пойдет на новый виток. Только вот он вовремя подсуетился и покинул страну. На него же пока ничего. Купленных ментов уже тряхнули, конечно. Марат, вот пусть полиция или прокуратура разбираются. Перебиваю я. Он не сможет вечно сидеть за границей, да и депортацию никто не отменял. Хотя я уверена, что Сергей будет выкручиваться любыми способами. И я очень хочу, чтобы он получил сполна, но сейчас, поднимая глаза к небу, будто собираюсь взлететь, сейчас дай мне насладиться этой победой, этим моментом. А вот это правильно, соглашается Марат, потому что недолго тебе ходить неокольцованной. Я усмехаюсь. С ним окольцованная или нет, неважно, потому что с ним я все равно свободна, потому что Марат — мой выбор. Это и есть любовь, о которой я говорила, только не каждому дано это понять.